Пушкин русской истории. Ключевский Василий Осипович. Родился 16-28 по новому стилю января 1841 года в село Воскресенское Пензенского уезда Пензенской губернии. Умер 12-25 по новому стилю мая 1911 года. Москва. Похоронен на кладбище Донского монастыря. Ключевский был, вероятно, наиболее знаменитым и любимым лектором по русской истории. Вероятно, только Тимофей Николаевич Грановский, 1813-1855 годы, профессор европейской истории в Московском университете и ведущий западник, воздействовал на слушателей с такой же артистичной, интеллектуальной и эмоциональной силой. Но Грановский прочитал только краткую серию публичных лекций избранному кругу слушателей, в то время как Ключевский читал свои лекции в переполненной студентами аудитории в течение десятилетий. Часто аудитория была заполнена еще за несколько часов до начала лекции, писал Николай Валентинович Розановский в 1988 году в статье о Ключевском для американской энциклопедии. Действительно, Ключевский – крупная веха в русской историографии. И, как писал Розановский, Ключевский вместе со своим учителем и предшественником по кафедре русской истории Московского университета Соловьевым, вероятно, наиболее влиятельные историки в русской науке, и очень возможно, что Ключевский – лучший из двух. В СССР их обоих клеймили как буржуазных ученых. Пушкин в поэзии, Ключевский в истории. Ключевский был Пушкиным русской истории. Мы говорим «Россия Пушкина». «Россия Ключевского» – заглавие статьи Георгия Федотова, написанной в эмиграции. И не случайно. Пушкин воспитал душу Ключевского. Много лет спустя в статье, посвященной 50-летию со дня смерти Пушкина, он напишет о воздействии на его юношу Евгения Онегина. Он не был для нас только роман в стихах, случайное и мимолетное литературное впечатление. Это было событие нашей молодости, наша биографическая черта, перелом развития, как выход из школы или первая любовь. Многие фразы из Евгения Онегина стали крылатыми. Многие афоризмы, их около тысячи, Ключевского стали знаменитыми. «Государство пухло, а народ нищал». «Жизнь ученого измеряется количеством его книг». Екатерина, которую ее современники называли великой. История России есть история страны, которая колонизируется, и так далее. Можно целую книгу составить. О своем коллеге по университету, лингвисте Корше, как-то сказал, что тот был главным секретарем при Вавилонском столпотворении, а ученикам своим говорил: «Сам доходи», то есть «все постигай сам». Русской истории повезло больше, чем русской поэзии. Молодыми погибли ее главные поэты Пушкин, Лермонтов, Блок, Гумилев, Мандельштам. Учеников у них не было и быть не могло, да и непереводима поэзия на иностранные языки. Знаменитый курс русской истории Ключевского в 5 томах еще в 1911-31 годах был издан на английском в Лондоне. В 1924-25 годах 4 тома изданы на немецком в Берлине. В 1945-м 5 томов в Цюрихе. В случае же с Ключевским, пожалуй, можно говорить лишь о формальных учениках, но их положительное, если оно и было воздействие на студентов, прекратилось уже к концу 1920-х. Один из студентов ИСТФАКа МГУ 1947-52 годов Орлик вспоминал, что имя Ключевского им было известно, но работ его мы тогда не читали. А ведь речь шла о курсе, на котором учились будущие столпы русской исторической науки, академик Ковальченко, многолетний декан ИСТФАКа МГУ Кукушкин и другие. После смерти Соловьева в 1879 году Ключевский возглавил кафедру русской истории в Московском университете. При Ключевском около 30 человек были оставлены на кафедре писать диссертации и готовиться к профессорскому званию, чтобы преподавать в университете. 6 из них защищали свои магистерские диссертации перед Ключевским. Милюков, 1892 год, кадет, Любавский, 1894 год, октябрист, Рожков, 1900 год, народник, большевик, Богословский, 1902 год, октябрист, Кизеветтер, 1903, кадет, Готье, 1906 год, кадет. О троих из них рассказывается в этой книге. Еще 2 студентов Ключевского, Карпович и Вернадский, оказались после 1917 года в США и стали отцами-основателями американской россики в Гарвардском и Йельском университетах. Воспитали десятки крупнейших американских специалистов по России. Милюков в эмиграции возглавил парижскую группу русских историков, Кизеветтер – пражскую. Из песни слов не выкинешь. 2 учеников Ключевского получили сталинские премии, 5 стали членами Сталинской академии наук. Любавский, Рожков, Готье прошли при большевиках через аресты, тюрьмы, ссылки. Академик Любавский умер в Уфимской ссылке. Еще один ученик Ключевского, Михаил Покровский, стал вскоре после революции главой марксистской историографии. На его совести многое, и о нем отдельная глава. Сам Ключевский был, в общем-то, лоялен правительству, церкви. Пытался пройти в Первую Государственную Думу по кадетско-октябристскому списку, не прошел. Василий Осипович Ключевский родился через 3 года после смерти Пушкина. Ему было 14 лет, когда умерли Грановский, Николай I, и Россия потерпела поражение в Крымской войне. Какое образование мог получить сын бедного провинциального священника? Тем более, что отец погиб, когда мальчику было 9 лет. Анатолий Мазур в своей книге пишет, что начальное образование Ключевского состояло в чтении Библии. Детство Поповича прошло в сельской местности и в Пензе, и это наложило отпечаток на его будущие исторические исследования, в которых хорошо знакомое ему крестьянство занимало немалое место. Ему было 20 лет, когда в России было отменено крепостное право и начались великие реформы. Ключевский учился в Пензенской семинарии, бросил ее и в 1861 году отправился в Москву в университет изучать историю. «Был ли кто беднее меня?» Вспоминал потом он о годах студенчества. В университете слушал лекции Соловьева, Чичерина, Победоносцева. Стал учеником Соловьева, был оставлен при кафедре. От Соловьева получил импульс для написания своих первых важных работ, кандидатской диссертации «Сказания иностранцев о московском государстве», магистерской «Древнерусские жития святых как исторический источник», 1871 год. Свою докторскую диссертацию «Боярская дума Древней Руси» Ключевский защитил уже после смерти Соловьева в 1882 году. «Боярская дума» стала одной из главных книг русской исторической литературы. Ключевский исследовал записи Боярской думы от X до XVII столетия, от начала и до конца. Если юридическая наука считала князя единственной движущей силой национальной жизни, то Ключевский, показав читателю историю Думы на фоне сельскохозяйственного развития страны, особенно юга, развития торговых отношений, особенно на северо-западе, сделал противоположный вывод. Социальный порядок создавался народными действиями еще до появления княжеской власти как высшего авторитета. Сергей Васильевич Рождественский писал: «В этом своем центральном труде специальную тему о Боярской думе, маховом колесе древнерусской администрации, Ключевский связал с важнейшими вопросами социально-экономической и политической истории Руси до конца XVII века, выразив таким образом то цельное и продуманное понимание этой истории, которое легло в основание его общего курса русской истории и специальных его исследований. Ряд капитальных вопросов древнерусской истории, образования, городовых властей вокруг торговых центров Великого водного пути, происхождение и сущность удельного порядка в северо-восточной Руси, состав и политическая роль московского боярства, московское самодержавие, бюрократический механизм московского государства XVI-XVII веков получили в Боярской думе такое решение, которое отчасти стало общепризнанным, отчасти послужило необходимой основой разысканий последующих историков. Докторская диссертация «Боярская дума» печаталась сначала в журнале «Русская мысль», а в 1882 году вышла отдельным изданием. Для русской исторической науки «Боярская дума» как Евгений Онегин для поэзии. 50 лет спустя, в 1932 году, Георгий Федотов писал уже в эмиграции: «Читающая Россия впервые ознакомилась в художественном воплощении с совершенно новой схемой русской истории. В Боярской думе заключены основы всего знаменитого курса, который студенты Московского университета могли слушать с 1879 года. С тех пор схема Ключевского царствует почти неограниченно. Это не одна из многих, а единственная русская история, на которой воспитаны два поколения русских людей. Специалисты могли делать свои возражения. Для всех нас Россия в ее истории дана такой, какой она привиделась Ключевскому». А тогда, в 1882 году, газеты печатали подробные отчеты о докторской диссертации Ключевского. Максим Ковалевский написал целый фельетон в «Голосе». Николай Рязановский назвал время от Соловьева Ключевского до Первой мировой войны и большевистской революции золотым веком русской историографии. Он же отметил, что трудно говорить о существовании школы Ключевского в русской историографии, в том смысле, что были некие ученики, следующие за своим мастером. Свою преподавательскую деятельность Ключевский начал в 1867 году в возрасте 26 лет. Стал преподавать русскую историю в Александровском военном училище, Московской духовной академии, высших женских курсах Герье, 1872 год. Его имя и лекции становятся широко известны в Москве. Со всех концов России молодые люди едут в Москву изучать историю России у Ключевского. В 1879 году его приглашают занять кафедру умершего Соловьева. Очень быстро лекции 38-летнего Ключевского становятся настолько популярны, что нет смысла назначать, в то время, когда читает свой курс истории России Ключевский, лекции другим профессорам. Ключевский стал профессором в 1882 году. Их аудитории будут просто-напросто пусты. Все будут на лекции Ключевского. Его имя притягивало как магнит. С 1900 года он читал лекции еще и в училище живописи, ваяния и зодчества. Оратор он был выдающийся. Цветистая, необычная пензенская манера речи, юмор, богатство информации. Ключевский не только хорошо говорил, но также хорошо писал. Каждая его статья в «Русской мысли», ведущем русском журнале того времени, составляла событие. Но, как писал Венедикт Мекотин еще при жизни Ключевского, сохраняя и здесь свойственный ему талант изложения, Ключевский отходил в этих статьях все далее и далее от научной почвы, хотя и пытался удержать ее за собою. Отличительной их чертой служит националистический оттенок взглядов автора, стоящий в тесной связи с идеализацией московской старины XVI-XVII веков и оптимистическим отношением к современной русской действительности. Самая знаменитая книга Ключевского «Курс русской истории» в 5 томах. Она подвела итог развитию всей русской историографии, трудам Татищева, Щербатова, Карамзина, Соловьева. Курс – вершина не только русской историографии, но и русской литературы, а если шире, то и русской цивилизации. И это сделал Попович, плебей. Ученик Ключевского Александр Кизаветтер писал в 1923 году уже в эмиграции, что Ключевский мало заботился о публикации своего курса, который он из года в год читал студентам. Не до этого было, надо готовиться к лекциям. Маклаков писал в своих мемуарах, что однажды группа студентов обратилась к историку с просьбой прочитать лекцию о Некрасове. Ключевский сначала согласился, но потом отказался, узнав, что лекцию надо прочесть в течение месяца. Объяснил, что за такой краткий период не сможет подготовиться к ней. «Прочитать лекцию недолго, недолго ее написать, долго ждать, чтобы наклюнулась тема». Ключевский не допускал мысли о том, чтобы он мог читать раньше, чем через полгода. Между тем лекции студентами записывались. Слава о них распространялась по всей России. Обычно он читал свой курс полной русской истории в течение 2 лет по 2-часовые лекции в неделю, всегда по средам и субботам. Кизеветтер вспоминал: «В один год прочитывался период от начала Руси и кончая царствованием Ивана Грозного. Во второй год – период от смутного времени и кончая реформами Александра II. Этот курс пленял неотразимо, необыкновенным сочетанием силы научной мысли с художественной изобразительностью изложения и с артистическим искусством произнесения. Те, кто слушал этот курс из уст самого Ключевского, хорошо знают, каким существенным дополнением к его словам служили интонации его голоса. Когда я начинаю теперь читать его печатный курс, мне неизменно слышатся эти интонации. Они неразрывно сплелись для меня с самими словами курса, и я не могу отрешиться от той мысли, что без этих интонаций читатель печатного текста этих лекций даже и не может вникнуть во всю многозначительность их содержания. В Ключевском органически сочетались глубокий ученый, тонкий художник слова и вдохновенный лектор-артист. Вот почему он был поистине гениальным профессором. Он гениально пророчески предвидел будущее. В 1895 году, после смерти Александра III, Ключевский сказал Кизеветтеру: «Попомните мои слова. Николаем II закончится Романовская династия. Если у него родится сын, он уже не будет царствовать». Но тот же Кизеветтер пишет: «Ключевский по смерти Александра III сказал хвалебную речь о покойном государе в заседании Общества истории и древностей, а потом повторил ее в университете с кафедры. Студенты освистали его за эту речь, а либеральные общественные круги резко порицали его, видя в этом его выступлении прислужничество перед двором. Время было такое, что речь эта была принята всеми как выражение самого ретроградного духа, и популярность Ключевского на время сильно пошатнулась». В то же время Ключевский не был политиком и мог позволить себе говорить то, что считал нужным. Только в конце жизни он стал готовить свой курс русской истории к публикации. Вышло 4 тома. Первый том вышел в 1904 году, четвертый – в 1909 году и был посвящен памяти умершей 21 марта 1909 года жены историка Анисии Михайловны Ключевской. Успех был огромный. Переиздания следовали одно за другим. Ключевский стал наиболее авторитетным и популярным автором национальной русской истории. Последний, 5-й том курса «От Екатерины II до Николая I» был подготовлен и издан его учеником Барсковик в 1922 году. Так завершились усилия русских историков, начиная с Татищева, по написанию общего курса русской истории. Главным фактом русской истории Ключевский считал колонизацию. История России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней. В общем-то, этот тезис выдвинул еще Соловьев. С фактом колонизации в близкой или отдаленной связи состоят и все другие факты нашей истории. В соответствии с колонизацией Ключевский разделил историю России на 4 периода. Первый период – 8-13 века, Русь Днепровская, городовая, торговая. Второй период – 13-й, середина 15 века, Русь Верхневолжская, удельно-княжеская, вольно-земледельческая. Третий период, середина 15 века, второе десятилетие 17 века, Русь Великая, Московская, царско-боярская, военно-земледельческая. Четвертый период. Начало 17-го, середина 19-го. Всероссийский период, императорско-дворянский. Каждому из этих периодов соответствуют свои общественно-политические отношения. Этот пятитомник – главное достояние российской исторической науки. Кизеветтер считал курс также величайшим шедевром русской литературы. Действительно, портреты персонажей русской истории написаны с большим литературным мастерством, а главное – правдиво. Курс свободен от помпезности и предвзятости, мелодраматической риторики, в нем нет и следа национального самодовольства, и написан он очень русским, плоть от плоти Руси человеком. За границу Ключевский так ни разу и не удосужился съездить. Правда, и в родную Пензу тоже. Москвич, замоскворецкий житель, имевший собственный дом по адресу Житная, 14. С 1903 года его превосходительство – действительный статский советник. Еще раньше, в 1900-м, он стал академиком, хотя и запоздало в 59 лет, а еще раньше, в 1893-95 годах, преподавал историю великому князю Георгию Александровичу. Уже после смерти Ключевского стало известно, что в 1901-2 годах он читал какой-то курс истории у великого князя для очень узкого круга лиц. И вместе с тем уезжает в Англию профессор Павел Виноградов, не может больше в России. На вокзале, прощаясь, Ключевский сказал ему: «Надеюсь, воротитесь к нам, прежде чем нас уберут с поля битвы». Дважды, в 1895 и 1900 годах, Ключевский отказывался писать биографию покойного императора Александра III, отца царствующего. О расстреле 9 января 1905 года записал в дневнике: «Второй Порт-Артур». К этому же периоду относятся его слова: «В руках у русского царя остается еще много материальных и нравственных сил, низкий уровень общественного сознания, нравственная распущенность общества». Вместе с тем Ключевский пишет какой-то проект для шефа жандармов Плеве и получает за него гонорар. В 1974 году, в самый разгар застоя, исключавшего любое инакомыслие, в Москве была издана биография Ключевского, написанная академиком Нечкиной. Нечкина напоминала современным власти придержащей и общественности аналогичные события. В 1906 году Московское дворянское собрание исключило Кокошкина и Долгорукова из своего состава за то, что те подписали Выборгское воззвание. Ключевский в письме в «Русские ведомости» отреагировал так: «Вот были в нашей истории декабристы. Они провинились не в подписании бумаги, а в том, что вывели вооруженных солдат на площадь для известной цели, которую восторжествовавшее правительство постфактум объявило мятежной. Эти декабристы были дворяне разных губерний, но ни одно губернское дворянское собрание, ни тульское, ни курское, ни само московское не догадалось исключить из своего состава этих государственных преступников». Свой курс русской истории он назвал «сделкой с совестью». Что ж, значит, она у него была. Ключевский умер в 70 лет. На похороны собралось до 5000 человек. Студенты на руках от услуг гробовщиков отказались, несли гроб. Их сопровождала полиция. Она же следила, чтобы над могилой не говорили ничего лишнего. Письма, телеграммы, соболезнования приходили из самых глухих уголков России. Была и такая, опубликованная в «Русских ведомостях»: скорбим об утрате незабвенного учителя. Осиротевшие ученики, политические ссыльные. Покровский, Воскресенский, Архангельск. На смерть Ключевского откликнулось множество провинциальных газет. Везде были его ученики. В Рязани на панихиду собралось около 20 человек, его учеников, учеников школы Ключевского. Нет школ никаких, только совесть. Не было соболезнования, только отправившего Россией дома Романовых. Через 6 лет Россия оказалась во власти новых господ. Читал ли Ленин Ключевского? В его опубликованных работах имя Ключевского упоминается только 2, да и то в полемике. Плеханов, как гораздо более образованный марксист, посвятил Ключевскому целых 3 в первом томе «Истории русской общественной мысли», опубликованном в июне 1914-го. Сейчас с имени Ключевского запрет полностью снят. Его работы опубликованы огромными тиражами. Только читают ли их? И как читают? В 1991 году на родине историка, в Пензе, открыт его мемориальный дом-музей. В том самом доме, где прошли 10 лет его жизни, от 10 до 20 лет. Улица, на которой стоит музей, также носит имя Ключевского. А в Америке профессор Эммонс уже написал статью. Он тоже ученик Ключевского. Жизнь летит. Литература. Федотов Г. «Россия Ключевского». Современные записки. Париж. 1932 год. Номер 50. Маклаков В.А. «Из воспоминаний». Нью-Йорк. 1954 год. Кизеветтер А.А. «На рубеже 2 Воспоминания 1881-1914 годов. Прага, 1929 год. Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. Москва, 1974 год. Зимин А.А. Формирование исторических взглядов В.О. Ключевского в 60-е годы XIX века. Исторические записки. Том 69. Москва. 1961 год. Киреева Р.А. В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. Москва. 1966 год.